Драматургия. Илья Сургучев. Реки вавилонские. Сургучев Илья Дмитриевич, 1881-1956, писатель-драматург. Его отец — крестьянин, переселившийся в город Ставрополь. Сургучев после окончания гимназии в Ставрополе уехал в Петербург. Здесь окончил Восточный факультет университета, изучал китайский язык. В эмиграции с 1920 года, после недолгого пребывания в Константинополе и Праге, навсегда перебрался в Париж. Писать Сургучев начал в студенческом возрасте. После революции 1905 года попал в среду писателей, группировавшихся вокруг книгоиздательского товарищества «Знания». На молодого писателя обратил внимание Горький. При его участии в 1912 году была опубликована повесть «Губернатор», хорошо встреченная читателями и критикой. Успех сопутствовал Сургучеву-драматургу. Пьеса «Торговый дом» была поставлена Александринским театром, 1913 год, «Осенние скрипки» Московским художественным театром, 1915. Пьеса «Реки вавилонские» открыла трагический период жизни писателя, начавшего жизнь изгнанника. Советский журнал «Печать и революция», 1927 год, номер 8, отмечал: пьеса чрезвычайно любопытная в смысле характеристики настроений наиболее обездоленной части эмигрантов. «Реки вавилонские» опубликованы в «Современных записках», 1922 год, номер 11, печатаются по этому изданию с незначительным сокращением.